Глава 11. Вот что случилось с Сарой Хейс. Сара со своей семьей жила на ферме. В воскресенье утром, день второй, она встала, оделась и вышла во двор, где стояли ее родители, прислонившись спиной к стене. «Доброе утро!» — крикнула она, улыбаясь. «А Вики и Энн поехали кататься верхом?» Тогда-то отец и ударил ее кулаком в лицо. «Убей ее, Джеймс!» — крикнула мать. «Убей, пока она больше никого не тронула!» Ошеломление приглушило первую боль от удара, но он опрокинул Сару на землю. Мать бросилась к дочери с ножом в руке, ее глаза пылали ненавистью. Ничего не понимающая Сара действовала инстинктивно. Она побежала в дом, взбежала наверх и заперлась в ванной. Дверь была прочной, а засов нет. Он был поставлен ради скромности, а не выживания. Она пятилась от двери, а в нее кто-то постучал. «Сара, милая, выходи! Нам надо сказать тебе что-то очень важное!» Если бы отец попытался, он бы высадил дверь в секунду. Но почему-то он решил поговорить. Он все повторял и повторял Саре, что они с мамой ее любят. Рассказывал, какие у них для нее планы. Пусть только откроет дверь. Сара сидела на полу, не в состоянии даже думать. «Сара, милая, выходи! Мама тебе чаю приготовила! Только открой дверь!» Она не могла думать, что надо делать, но поступала, как подсказывал инстинкт. Она опустила воду. «Сейчас я умоюсь и сразу выйду!» Оставив кран открытым, она вылезла через окно на плоскую крышу оранжереи. Дойдя до края крыши, она повисла на руках и спрыгнула на клумбу. Ноги подкашивались, но она заставила себя пробежать вокруг дома и услышала звук мотора своего «Фольксвагена». Ее сестры видели, что с ней случилось, запустили мотор и теперь отчаянно пытались выехать. 11-летняя Энн сидела на водительском сиденье, газуя так, что мотор стучал. Она пыталась включить скорость, но не знала, как отжать сцепление. Металл стучал по металлу, старая машина визжала. Сара отпихнула сестер на пассажирское сиденье и рванула задним ходом через двор, когда ее отец вылетел из дома. Один взгляд на его лицо сказал ей «Беги!». Когда она проезжала по дорожке, он бросился на машину, тыча кулаком в пассажирское окно. Сара ударила по педали газа, и машина оставила его позади. Он тут же остановился и только смотрел им вслед. Через 5 минут Сара остановила машину, и ее вытошнило в придорожную канаву. Дальше последовательность событий была похожа на мою. Она ездила кругами, не в силах прийти в себя. Слышала тоже сообщение по радио. Видела детей, разорванных в клочья родителями. К концу дня младшие сестренки стали ныть, что они голодны. Сара нашла безлюдный деревенский магазин. Можно было взять, что им хотелось, но сестры Хейс получили воспитание в хорошей частной школе. Мародерство не входило в программу, и потому Сара оставила несколько монет, найденных в машине, в уплату за взятые буханку хлеба и шоколад. Воскресную ночь они проспали в машине в лесу. А наутро решили ехать в Донкастер в полицию. Не встретя их, когда они пытались сменить колесо, я думаю, что сестры Хейс, или некоторые из них, пополнили бы коллекцию предметов, которые толпа несла на шестах.